Глава 45. Мой подарок также состоял из двух частей. Первая — теплая толстовка на зиму из очень хорошего и модного среди молодежи бутика. Я копила. А вторая часть — самодельный блокнот, но не простой. Это книга о нас. Называется она «33 причины, почему я люблю его». Заранее подготовила и распечатала наши совместные селфи, которые скинула с телефона Кирилла. Какие-то фотки взяла с его профиля в сети, на некоторых страницах рисунки от руки. Собственно, весь блокнот и посвящен тому, что я люблю его, потому что он сильный, заботливый и вообще самый лучший. Все наши с ним моменты хорошие вспомнила. Особенно удался рисунок, где я и он на байке в тот вечер, когда он забрал меня из леса. Кирилл такой большой и сильный, рассекает ночь на железном коне, а я жмусь к его широкой спине, испуганной кошкой. Теперь я в предвкушении ждала его реакции. Я потратила на создание блокнота около 2 недель, не меньше. Держась за руки, вошли в комнату парня. На кровати он сразу заметил оба подарка. «Начнем с ветровки. Хотелось бы посмотреть, угадала ли я с размером». Кирилл молча напялил на себя подаренную мной кофту. Она села очень хорошо. «Гуфи, она такая крутая! Мне все нравится, и цвет, и по размеру подошла, и такая мягкая на ощупь. Спасибо тебе, малышка!» Он обнял меня в который раз за этот теплый уютный вечер. Я провела по мягкой ткани рукой. Она действительно очень приятна к телу. Именно поэтому я отдала предпочтение ей. «Толстовка скорее домашняя!» Максимум для вылазки на природу. А такие вещи всегда должны быть словно сшиты из пледа или кучи плюшевых мишек. Я очень рада, что тебе нравится. А блокнот? Он для меня? У меня теперь тоже будет? Я бросила взгляд на тетрадь, приготовленную для него. Для тебя. Открой и узнаешь. Кирилл выпустил меня из объятий, но тут же потянул на кровать за собой. Усадил рядом и взял в руки блокнот. Провел пальцами по всем выпуклостям и аппликациям. «Ты его сделала сама?» — поднял он глаза на меня. Я лишь молча кивнула. «Сколько же ты всего умеешь! Ты такая талантливая! Я просто в шоке от тебя! Я даже пишу коряво, а ты рисуешь портреты и делаешь сама блокноты. Зато ты отличный игрок в баскетбол, капитан команды, и я восхищаюсь этим». «Правда?» — улыбнулся парень, а на щеки опустился румянец смущения. «Редко, что ли, его хвалят? Ведь это заслужено». «Ну да. Я, когда была на соревнованиях, получила большое удовольствие от твоей игры. А я не могу насмотреться на твои рисунки». «Ладно, хватит», — махнула на него рукой. «Посмотри, что внутри». Он отцепил небольшой замочек и открыл тетрадь. Сразу же застыл, увидев свой портрет и название блокнота. Коротко глянул на меня и стал переворачивать страницы. Он прочел и посмотрел все, поглядывая на меня своим особенным взглядом. Когда блокнот кончился, он бережно закрыл его и отложил в сторону, а меня заставил подняться на ноги, чтобы затем сесть на его колени. «Лиска, так приятно. Мне никогда не делали таких подарков. Сначала большой портрет, потом блокнот. В них столько нежности, да еще и своими руками. Спасибо. Это просто нереально. Ты делаешь меня таким счастливым, девочка моя». Ответить я ничего не успела, потому что Кирилл приник к моим губам, и дальше нам было вовсе не до разговоров. Парень решил отблагодарить меня за подарки лаской. Наша одежда валяется на полу, как попало, а мы наслаждаемся друг другом, не размыкая губ. Кирилл запускает руку в мои волосы, поглаживая кожу головы, вызывая целую армию мурашек, все набирая темп, пока не выбивает из меня громкий крик и не чувствует мои спазмы, которые своей пульсацией заставляют застонать его, подарив сладко-острый оргазм. Нет, мы не сексом занимаемся и даже не любовью. Мы летаем. Потом душ вместе, который снова не заканчивается простым помыться, и мы опять занимаемся сексом под горячими струями воды, не стесняясь своих стонов и страсти. Кирилл спал в моей кровати, а я лежала рядом и смотрела на него. не могла уснуть от переполняющих меня эмоций. Это был самый странный Новый год в моей жизни, который прошел мимо меня, можно сказать. Пока другие гуляли, отмечали праздники и ели оливье под песни Пугачевой, мы, как два бесстыдника, тонули среди простыней и страсти. Мужественное лицо парня с легкой щетиной абсолютно спокойно. Длинные ресницы слегка подрагивали во сне. Интересно, что ему снится сейчас? Так хочется поцеловать или хотя бы провести пальцами по мягким, четко очерченным, упрямым, как и он сам, губам, но не хочется его разбудить. Разве можно в 18 вот так любить, что сердце выпрыгивает из груди? Так, по-взрослому, по-настоящему. Если что-то случится, и нам вдруг придется расстаться, не переживу. Настолько влюбилась в него, что даже страшно. Будто бы я больше не принадлежу себе. Я его. Так прошла и вся неделя. Мы ели вместе, спали вместе. Смотрели телевизор, готовили ужины и обеды, занимались сексом, никого не стесняясь. Так не хочется опять шифроваться, когда вернутся наши родители, но выбор невелик. Расстаться нам обоим уже представлялось совершенно невозможным, но когда ты счастлив и тебе хорошо, время летит быстрее. И вот мы уже встречаем родителей с подарками из Флориды. Мама и Павел Сергеевич приехали отдохнувшие и с горящими глазами, к тому же отец Кирилла хвастался тем, что в отпуске заключил крайне выгодный контракт, возможно, самый важный на весь будущий год, и теперь мы станем жить еще лучше. Куда еще лучше, я не знала. Лично меня и так все устраивает, но за Павла я очень рада, что его бизнес идет в гору. Родители поужинали на скорую руку с нами и ушли отдыхать к себе. «Кирилл, ты пригласи к нам завтра Яну. Не стесняется пусть, приходит в гости», — обратился он к сыну. «Ладно, пап, если она сможет», — не моргнув глазом, отозвался парень. Они ушли, а мы обменялись многозначительными взглядами. «Что ж, пора звать на помощь лесную». Вечер следующего дня. Яна, я, Кирилл, мама и Павел Сергеевич пили чай с тортом в кухне. Кирилл сидел рядом с Яной, я рядом с мамой напротив Ланского и Лесной, а во главе стола хозяин дома. Прошло примерно полчаса с того момента, как пришла Яна. До сей поры им успешно удавалось справляться с ролью пары, и пока они нигде не прокололись. «Ваши родители в курсе об отношениях с Кириллом, Яна?» Задавал вопросы один за одним Павел, будто пытался подловить ее. «Конечно», — улыбнулась ему Яна. «И они не против?» «Почему они должны быть против? Мы давно знакомы, и Кирилл им очень нравится». Тут она явно перегнула. Надеюсь, отцу Ланского-младшего не придет в голову позвонить родителям Яны и что-нибудь спросить у них об отношениях с его сыном. Вот они удивятся-то. Следующий вопрос Павла выветрил из меня веселье мигом. «А как вы, Яна, относитесь к тому, что Кирилл уедет в августе в Питер на целых 5 лет?» За столом образовалось сразу два вытянувшихся лица — Яны и мое. «Что? 5 лет? Почему?» 5 лет?» — подняла брови Лесная. «Похоже, ни одна я не знаю о дальнейших планах Кирилла». «Ну да, летное училище. Он будет курсантом. Ему предстоит жить в казарме, приезжая домой только на каникулах. Зимой 2 недели и 2 месяца летом. Как и у всех студентов высших учебных заведений. Только военное училище все же совершенно другое. Там очень строгая дисциплина. Могут из-за одного провинившегося наказать весь взвод. И ни один не выйдет за ворота хоть весь месяц. Могут также отобрать телефон. Вы готовы к таким отношениям?» Я уставилась на Кирилла. Он смотрел на меня виноватым взглядом. «Значит, это не шутка. Он уедет и бросит меня». И не сказал мне об этом умышленно. Он обманул меня. Использовал. Боль пронзила сердце, словно острый штырь, и раскатилась волнами по всему телу. «Ах, ну да, это я знаю», — взяла себя в руки Лесная и закивала головой. А вот я себя в руки взять не могла и тяжело дышала, сжимая до боли несчастную ложку в руке, которая точно ни в чем не была виновата, в отличие от Кирилла. Я просто не поняла про 5 лет, но ведь он будет приезжать все же, а для настоящей любви нет границ. Вы так считаете? Да, уверена. Они продолжали говорить друг с другом, а я сидела, устремив невидящий взор в тарелку, чувствуя пристальный взгляд этого предателя. Ложка задрожала от напряжения в руке и стала стучать о фарфор. Все обернулись на стук. «Лиза, ты чё, тебе плохо, что ли?» — с беспокойством спросила мама, увидев, как выпал прибор из моей ослабевшей вдруг руки. От мамы не укрылось мое вмиг побелевшее лицо, округлившиеся глаза и дрожащие руки. «Да», — пролепетала я, и правда было ощущение, что я сейчас просто лягу и умру. «Надо как-то дойти до комнаты. Пойду полежу». Кое-как выбралась из-за стола и побрела наверх. Ноги были ватными и слушались плохо. Из-за расстройства даже пошла сначала не в ту сторону. Мама семенила следом. «Милая, да что с тобой?» Она развернула меня в правильном направлении. «Может быть, врача вызвать?» «Нет», — твердо сказала я и повернулась к ней. Взяла за руку. «Мама, все нормально, просто я хочу побыть одна. Можно? Если мне будет плохо, я обязательно скажу». «Конечно. Точно помощь не нужна?» «Да. Мам, пожалуйста». «Пусть ко мне никто не заходит. Никто!» Краем глаза заметила, как на этих словах Кирилл запустил пальцы в волосы. Он всегда так делает, когда переживает и нервничает. Только поздно. Переживать теперь он будет один. Без меня. Подлый обманщик. Невольно по щекам покатились слезы, и я поспешила уйти, пока у меня прямо на лестнице не началась показательно-образцовая истерика. А то, что она началась, я уже не сомневалась. Как в тумане из-за пелены слез на ресницах поднялась к себе, прикрыла дверь и рухнула на ковер, закрыв лицо руками. Тело затрясли беззвучные рыдания. «Как он мог так со мной поступить? Как? Ненавижу! Предатель! Господи, как же больно! За что?»